Глава пятая. Это была комната нестандартной формы. Если описывать ее максимально подробно, то она была похожа на прямоугольную трапецию, у которой отрезан кусок бока. На стене с двумя прямыми углами находилась дверь, ведущая во внешний коридор, а рядом с дверным звонком на слегка раскрученных болтах висела неприметная вывеска «Сяя и Ко». Сегодня вокруг нас не было ни души. Может быть, этот надоедливый столб противоречит фэн-шуй и так влияет на обстановку? Я смотрел на огромный объект посреди комнаты, закрывающий окно. Словно наглый, незваный гость, подумал я. Кстати, как архитектор, создавший такую причудливую планировку, вообще сдал квалификационный экзамен? Через суженное окно был виден угол соседнего дома. Имелась информация, что арендная плата там в 4 раза выше. На красивой стеклянной отвес на стене выскочила вереница забавных световых пятен, словно насмехаясь над моим перфекционизмом. Черт возьми, мне с большим трудом удавалось сдерживаться. «Так кто в итоге убийца?» Когда я попытался поумерить свою нервозность, Али сложила передо мной толстую стопку книг, издав мощный приглушенный звук. «Как? Ты уже прочитала все это? Уже 3 дня прошло, 3 дня! Целых 3 дня и ни одного заказа. Так мы обанкротимся. А зарплату в конце месяца все равно выплатят». «Разве я не дал тебе почитать книги?» — сказал я вяло. «Заработная плата — это все суета». «Ладно, все», — резко ответила Али. «Так кто же убил старика-каллиграфа?» На рабочем столе лежал 6-томный цикл «В поисках кукловодов» в твердом переплете. Ближе к концу повествования уважаемый ветеран мира боевых искусств, который никогда в жизни ни на кого не держал зла, был отравлен странным ядом. И, естественно, все кукловоды, специализировавшиеся на ядах, были под подозрением. Использование причудливого мира боевых искусств в качестве фона и переплетения волнующих историй – вот что очаровывало в работах Дуаньзю. К сожалению, последняя книга закончилась до того, как тайна была раскрыта, что неизбежно заставило читателей переживать. «А вы не в курсе, когда выйдет новая книга?» Я был расстроен тем, что больше работ в этом цикле не будет, учитывая, что автор мертв. И кто бы мог подумать, что события реальной жизни примут такой крутой оборот, оказавшись еще более фантастическими, чем в романе. «А ведь мне нужно получить зарплату, чтобы позволить себе новую книгу. Пожалуйста, возьмитесь за какое-нибудь дело, неважно, насколько сложное, найдите выход». «Ладно», — словно сотрудник, которого только что отругала начальница, я престыжно опустил голову. «Да, мне нужно было что-то придумать». Я взял в руки телефон с намерением связаться с несколькими коллегами, работающими в крупных юридических фирмах. Если повезет, возможно, найдется пара дел с низким гонораром, которые им не по нраву, и они смогут их нам отдать. Странно, но из трубки не доносилось гудков. Телефонная линия опять оборвана. Чтобы проверить провода у телефона, я отодвинул от себя 6 томов «В поисках кукловодов». Под книгами были 2 конверта. Вероятно, они изначально там лежали, но я не заметил. На конвертах не было марок, а на лицевой стороне каждого красовался логотип телекоммуникационной компании. Я понял, что это счета за телефон, который Али передала мне неделю назад. «Ах ты, счета!» «Неужели это...» Али, похоже, тоже узнала конверт. «Вы все еще не оплатили счета?» «У нас отключили телефон?» «Итак...» В ее голосе сквозило отчаяние. «Получается, если нам позвонят клиенты, мы не сможем заполучить ни одного из них?» Я не знал, куда деться от стыда. Забавно, но, похоже, кое-кто решил взять на себя инициативу снять с меня вину. «Я не думаю, что в этом дело», — спокойным голосом вставил Фан Чен. «Хм...» «Сяя смотрел кое-что в интернете с утра, так?» Он указал на мой компьютер. «Это доказывает, что сеть здесь не отключалась». «Действительно». Я слегка повернул экран в сторону Али. Там был открыт последний отчет по делу Дуаньцзю. Описание было чрезвычайно подробным. Не только сбор улик на месте преступления, но и процесс допроса полиции множества людей. Все было подробно описано. Издатель серии «В поисках кукловодов», думаю, прекрасно понимал, что по сравнению с шатким трюком предсмертных сочинений мастера, скандал, связанный с его семьей, с большей вероятностью привлечет внимание публики. Так что если тонко намекнуть на то, что между реальными событиями и сюжетом романа есть некоторые совпадения, продажи новой книги, естественно, пойдут в гору. «Я могу заходить в интернет?» Сетевой сигнал также передавался по телефонным линиям, поэтому теория Алли была легко опровергнута. Впрочем, эти два счета лежат уже давно. «Мы не можем быть уверены в том, что это счета, не так ли?» Я тихо убрал конверт в ящик. «Как и с завещанием Дуаньцзю. Никогда не узнаешь, что внутри, пока не откроешь». Офицер полиции, посланный Кэжоу в дом директора, достал из кейса для документов, в котором должно было находиться завещание Дуаньцзю, неопубликованную рукопись новой части «В поисках кукловодов». «А я не знаю, как продвигается расследование», — печально сказала Али. «Кратко говоря, мотивом действительно было наследство», — указал я на очевидный факт. «Жена Дуаньцзю скончалась много лет назад, и без завещания наследство переходило к четырем его детям, как и подозрение в совершении преступления. Интересно, что ни один из этих четырех не смог предоставить алиби на момент совершения преступления. Давайте посмотрим поближе на эту безнадежную семью. Дуань Цинчен, старший сын, 43 года. Он управлял так называемым агентством, но на самом деле лишь полагался на репутацию своего отца, чтобы обманывать других. Было множество прецедентов подписания контрактов с несколькими издателями сразу на одни и те же авторские права или спекуляции несуществующими произведениями. Несколько лет назад он использовал свой обычный трюк и без разрешения продал права на адаптацию «В поисках кукловодов» в виде онлайн-игры. Но, конечно, интернет-гиганта с огромным капиталом не обманешь, и в итоге был суд. В конце концов, Дуаньцзю был вынужден неохотно согласиться на адаптацию, что спасло его сына от тюрьмы. Дуань Цзюньин, средний сын, 38 лет. В юности поступил в художественную академию. Однако этот господин предпочитал рисовать человеческие тела, при этом его не устраивали обычные образы. Он скорее реализовывал, что называется, страстное желание выразить себя. В общем, его заставили уйти из школы из-за идеологических проблем. С тех пор он часто, невесть почему, сравнивал себя с Ван Гогом. В конце концов, Дуань Цзюньин загорелся идеей создания частной галереи и студии, но особого успеха там не случилось. Из-за того, что младшая сестра Дуань Суцзюнь была его моделью, она неоднократно крепко ссорилась с отцом. К тому же ходили слухи, что между братом и сестрой было нечто большее. Дуань Сюаньшен, младший сын, 36 лет. Официально нигде не работал и имел склонность к азартным играм. Он умел играть в маджонг, покер, кости и, конечно, на игровых автоматах. Из-за его вредных привычек Дуаньцзю много лет назад отказался от любой денежной помощи сыну, но не мог помешать ему брать у всех подряд взаймы и продолжать играть. В прошлом месяце, во время чемпионата мира по футболу в Южной Африке, Дуань Сюаньшен твердо поверил в осьминога Пауля и в итоге заработал значительную сумму. Примечание. На чемпионате мира 2010 года, живший в океанариуме Оберхаузена Пауль, ставший известным под прозвищем «Осьминог Оракул», предсказал исходы всех игр сборной Германии. Для этого ему в аквариум опускали две закрытые кормушки с флагами – немецким и сборной соперника. Победителем должен был стать тот, чья кормушка оказывалась открыта осьминогом в первую очередь. И в итоге заработал значительную сумму. Подумав, что удача повернулась к нему лицом, он тут же поехал на юг, в Макао, чтобы выиграть еще денег. Но в результате все проиграл. На данный момент Дуань Сюаньшен был единственным подозреваемым, который находился под стражей. Помимо цели не дать ему сбежать, полиция также хотела добиться того, чтобы он не попал в лапы кредиторов. Дуань Судзюнь, младшая дочь, 33 года. Давным-давно еще в средней школе спуталась с плохой компанией. После того, как забеременела в первом классе старшей школы, ей сделали медикаментозный аборт. Примечание. По общему счету, 10 класс 12-годовой системы. В него переходит обычно в 15 лет. Личность отца ребенка до сих пор была неизвестна. Мать, у которой уже и так было слабое здоровье, была измотана таким поведением дочери и вскоре скончалась. С тех пор Дуаньзю больше не наказывал дочь, а братья считали сестру катастрофой, которая привела к ранней смерти их матери. Единственный, с кем у нее были относительно близкие отношения, это Дуань Цзюньин. В последние годы вокруг нее крутились мужчины, готовые тратить на нее деньги. Она была красива. Однако, как только дело доходило до разговора о браке, они бледнели при первом же его упоминании. Су Цзюнь постепенно начинала понимать, что возможности, которыми она когда-то гордилась, быстро рассеиваются. «Если ребенок вот так себя ведет, это вина родителей». Али взглянула на фотографию пьяной Дуань Су Цзюнь в ночном клубе и покачала головой. «Этот отец провалился». «Не говори так. Со старшей дочерью же все в порядке», — встал я на защиту покойного. «К сожалению, Дуань Фэй Сюэ, старшая дочь, работала старшим партнером в известной бухгалтерской фирме. Бесспорно, она была единственным порядочным человеком среди братьев и сестер этой семьи и всегда была любимицей отца. После случая с правами на адаптацию в поисках кукловодов, Дуань Цзю в гневе заявил, что составит завещание, согласно которому Дуань Фэй Сюэ унаследует все имущество, но она решительно отказалась от такого предложения. В любом случае, это завещание так и не было составлено. 2 месяца спустя Дуань Фэй Сюэ погибла в результате несчастного случая, катаясь на лыжах. Ей было всего 37 лет. Дуань Цзю, убитый горем, днями напролет играл в шахматы, чтобы скоротать время, и больше никогда не публиковал никаких произведений. Ее звали Дуань Фэй Сюэ, и она умерла на горнолыжном курорте. Примечание. Дословно означает «снежная принцесса». Твоей внимательности можно позавидовать. «Вам не кажется, что все их имена – это перебор?» – сказала Али. «Даже для автора романов о боевых искусствах называть детей подобным образом слишком эксцентрично, нет? Их зовут как книжных персонажей». «Нет-нет, ты совсем не так поняла», — я несколько раз махнул рукой. «Хоть имена и правда довольно своеобразные, они не имеют ничего общего с романами о боевых искусствах». «Хм? Ты знаешь, какие шахматные фигуры существуют?» «Есть ферзь, королева». Ответ был в стиле Али. «Королева ведь самое главное?» «Правильно. По-настоящему императрица или королева». Примечание. Ван Фэй, второй иероглиф Фэй, также присутствует в имени Фэй Сюэ. Сам по себе он означает в том числе принцесса, в указанном сочетании королева. «Да, с иероглифом из имени Фэй Сюэ». «Только не говорите мне, что все их имена – это названия шахматных фигур. Бинго, конечно. Дуань Цинчен – это замок. Дуань Цзюньин – рыцарь, едущий на благородном скакуне. А Дуань Сюаньшен – епископ, занимающий священную должность. Ну а Дуань Судзюнь – монарх, то есть король в шахматах». Примечание. Дуань Цинчен. Второй иероглиф «чен» также является частью выражения «ченбао», которое означает «замок» и используется в шахматах для обозначения фигуры, также известной как «ладья». «Цзюньин» — первый иероглиф «цзюнь» — означает «благородный скакун» и наряду с выражением «цыши» — «рыцарь-всадник» — используется в шахматах для обозначения фигуры коня. «Сюаньшен» — второй иероглиф «шен», в том числе «священный», также встречается в выражении «шэньджи», что означает «священнослужитель», буквально что-то вроде «священная должность». Это тематически связано с понятием «жужао», означающим «епископ». Так во многих странах называют фигуру, которую мы называем слоном. Судзюнь, второй иероглиф, дзюнь в ином произношении «господин», также присутствует в выражении «дзюньчжу», которое означает «монарх», «самодержец» и относится к фигуре короля в шахматах. «Но почему именно Цинчен, например?» – спросила Али. «Откуда в именах берутся вторые иероглифы?» «Что ж, давайте поговорим о цвете фигур. В шахматах стороны используют черные и белые фигуры. А синий тут при чем?» «Цин иногда означает черный цвет в древних текстах. Например, цинси используется для описания черных волос, а вот иероглифы ин и сюань оба содержат значение черного цвета». Примечание. Цин – часть имени Дуань Цинчена, одно из значений – синий. Цинси – черный шелк. Необходимо отметить, что в целом ряде древних культур, и в русской тоже, когда языковое разделение цветов только оформлялось, слова «черный» и «синий» обозначали просто степень яркости любого темного цвета или его способности к блеску. Переливающиеся на свету черные в сегодняшнем восприятии волосы и шелк поэтому рассматривались как синие, тогда как матовые черные объекты – как, собственно, черные. И в некоторых местах это сохранялось, по крайней мере, до недавнего времени. Еще несколько десятков лет назад такое развлечение проводили, например, старожилы далеких российских северных селений. Ин – часть имени Дуань Цзюньина. Сюань – часть имени Дуань Сюаньшена. А сюэ и су – белого. Примечание. Сюэ – часть имени Дуань Фейсюэ. Су – часть имени Дуань Судзюнь. «То есть черные фигуры – это сыновья, а белые – дочери?» Али вдруг что-то вспомнила. «Подождите, говорят, что на месте убийства пропало несколько шахматных фигур. Ты права», – я кивнул. «Это черные фигуры ладьи, коня, слона и белая фигура короля, всего четыре. Каждая фигура соответствует одному подозреваемому». «Их забрал убийца?» «Вероятность очень высока». Хотя нельзя исключать, что третье лицо намеренно исказило ситуацию на месте преступления. Но зачем убийце это делать? Возможно, из-за того, что Дуань Цзю перед смертью указал на личность убийцы с помощью определенной шахматной фигуры, точно так же, как и старик-каллиграф. Это простое совпадение, или Дуань Цзю видел сына из своих книг, находясь на пороге смерти? Истина, вероятно, никогда не откроется, но случаев, перешедших в реальность из вымышленного мира, уже достаточно, чтобы заставить воображение встряхнуться. То есть Дуань Цзю указал или просто взял в руку шахматную фигуру, обозначающую имя убийцы. «И убийца обнаружил это», — заключила Али. «Значит, убийце просто нужно было поставить шахматную фигуру обратно на доску, так ведь?» «Ах, да. Есть одна деталь, которую ты, скорее всего, еще не знаешь. Полиция обнаружила рану на указательном пальце правой руки Дуань Цзю, которую, по мнению судебно-медицинских экспертов, он нанес себе сам. Собственными зубами». «Ого! Поэтому нужно подкорректировать твою гипотезу. Дуань Цзю не только указал на определенную шахматную фигуру или держал ее в руке, но также, вполне вероятно, оставил на ней кровь». «Кровь». «Убийца должен был понимать, что следы крови нелегко стереть, поэтому просто поставить шахматную фигуру обратно было нельзя. Однако, если полицейские посчитали бы количество шахматных фигур, они обнаружили бы, что только одна шахматная фигура пропала. И тот, к кому она относится, сразу же считался бы главным подозреваемым. Поэтому убийца решил взять с собой еще три шахматные фигуры, ассоциирующиеся с детьми убитого. Хотя на нем все еще оставалось бы четверть подозрения, это было бы гораздо лучше, чем быть разоблаченным сразу же. Так почему бы ему просто было не забрать с собой все фигуры и доску? В этом не было смысла, покачал я головой. В комнате имелся шахматный набор, и этот факт был известен многим. Если б весь набор шахмат пропал, разве это вызвало бы подозрение в отношении четырех людей, чьи имена связаны с фигурами? Но возможно ли, что преступником является кто-то другой? Тот, кто намеренно взял четыре шахматные фигуры, чтобы переложить на них вину. В таком случае невозможно объяснить, почему Дуаньзю укусил себя за палец. Тем более можно было просто обвинить требуемого человека, а не забирать все четыре фигуры. Нужно было лишь вложить черного слона в руку Дуаньзю. Боюсь, тогда положение дел Дуань Сюаньшена было бы еще более неблагоприятным. Аля неохотно замолчала, словно все еще не в силах поверить, что на свете существует такое ужасное преступление, как отцеубийство. Действительно ли мотив наследства? Она изменила стратегию рассуждения. Раз все были уверены, что даже если отец умрет, они не получат наследство, тогда этот мотив нельзя считать верным. Хотя смерть Дуань Фэйсюэ была случайной, она умерла после объявления ее единственной наследницей, и неудивительно, что Дуаньзю подозревал, что кто-то организовал против нее заговор, дабы завладеть семейными богатствами. Поэтому он вызвал к себе оставшихся четырех детей и вручил завещание господину директору, заявив, что после его смерти все состояние будет пожертвовано на благотворительность. Как отметила Али, это создавало противоречие, однако объяснить его было невозможно. Может, один из них понял, что так называемого завещания даже не существует? За последние три года Дуаньзю, скорее всего, признался в этом убийце. Намеренно или случайно? На самом деле, если учитывать последовательное поведение Дуаньзю, неудивительно, что кто-то мог догадаться, что ни на какую благотворительность его состояние не пойдет. Последовательное? Ясно, что Дуань Цинчен был жуликом, но Дуаньзю не позволил ему сесть в тюрьму. Дуань Цзюньин постоянно создавал проблемы, но отец построил ему собственную галерею. Кроме них еще есть Дуань Сюаньшен, которого, очевидно, не в первый раз преследуют за долги, поэтому можно предполагать, что он каждый раз просил Дуаньзю решить все проблемы. Какими бы недостойными ни были эти парни, в критический момент Дуаньзю все равно помогал им. Если мы заключим, что завещание было просто блефом, думаю, будем правы. Однако все закончилось тем, что Дуаньзю пришлось указывать на своего убийцу. Выражение лица Али выглядело несколько отчаянным. Наконец она признала тот факт, что виновник среди этих четырех. Вопрос в том, кто именно из них. «Я думаю, что это не Дуань Судзюнь». «Почему?» «Дуань Судзюнь не умеет играть в шахматы, поэтому она не смогла бы точно определить эти четыре фигуры, так?» — объяснила Али. «Во всяком случае, я бы не смогла этого сделать». «Да, логично. Я играю в шахматы более 20 лет, поэтому воспринимаю их как должное. Но тем, кто не умеет играть, распознать каждую фигуру непросто. Коня, конечно, можно, а вот остальные... Если выбрать неправильно, это вызовет лишние подозрения. Если Дуань Судзюнь убийца, ей следовало бы действовать осторожно, чтобы избежать такой необходимости». «Да», — пробормотал я. Ей пришлось бы забрать с собой весь шахматный набор. Правда же, если не считать разницы в высоте, все эти фигуры выглядят почти одинаково. Кстати, Филин раньше постоянно путал короля со слоном. Я резко замолчал. Хотя Аля ничего не ощутила, я ясно увидел, как позади нее бесшумно появилась призрачная фигура. «Эй, что с тобой?» «Шахматные фигуры». — глупо спросил Фан Чен. — Они что, прямо полноценные фигуры? Примечание. Скорее всего, этот вопрос вызван тем, что в китайскую разновидность шахмат сяньцы играют помеченными иероглифами круглыми фишками, в зависимости от набора разной степени приплюснутости. Честно говоря, я даже не пытался скрыть свое презрение. Но это даже трехлетним детям известно, разве нет? Здесь они есть? Покажи мне. Что есть, шахматы? Да с чего вдруг? Я уже давно в них не играл. Тогда пойду куплю новый набор прямо сейчас. Где ты в наши дни найдешь магазин с шахматами? Я нахмурился. Почему бы не заказать онлайн? Если поторопиться, доставят уже завтра или послезавтра. Нет, это слишком поздно. «Доктор», — вдруг сказала Али, — «если вы хотите посмотреть на шахматы, я знаю, где это можно сделать». «И где же?» «В баре, куда я обычно хожу, стоит шахматный набор. Только я никогда раньше не видела, чтобы к нему кто-то прикасался». «Постой-ка, у меня возникло дурное предчувствие. Бар, в который ты ходишь... Неужто... Отлично!» Фан Чен полностью проигнорировал меня. «Али, проводишь меня туда?» «Это недалеко отсюда, в соседнем здании, но он еще закрыт». Она увидела, как мрачнеет лицо Фан Чена, и тут же добавила. «Я позвоню им и узнаю, можно ли вам заглянуть туда раньше». Говоря это, Али взяла в руки телефон. «Ой, возьми этот». Я нехотя протянул ей свой мобильник. Стационарно не работает. «Все еще нет связи?» «За интернет внесена предоплата за год», — я вздохнул. «Даже если телефон совсем перестанет работать, мы будем подключены к сети». «Но...» — Аля посмотрела на Фан Чена. «Доктор сказал...» «Если интернет не отключен, то даже если не получается дозвониться, все равно можно связаться по электронной почте», — пожал плечами Фан Чен. «Не знаю, насколько это неудобно, но сомневаюсь, что есть клиенты, которых мы упустим из-за неработающего телефона».